Телеканал Fox News возглавил кампанию, надеясь связать Жака Ширака и Саддама Хусейна. Были показаны кадры хроники, на которых оба политических деятеля сняты вместе. И неважно, что данная встреча произошла еще в далекие 70-е годы, однако ни один из телеканалов не потрудился показать и повторить бесчисленное количество раз торжественное вручение Саддаму ключей от Детройта или документальный фильм, снятый в начале 80-х и освещавший визит Дональда Рамсфельда в Багдад, в ходе которого он вместе с Саддамом обсуждал ход Ирано-Иракской войны. Судя по всему, кадры обнимающихся Рамсфельда и Саддама не заслуживали того, чтобы их крутили непрерывно. Или прокрутили хотя бы один раз. Ну хорошо, а один раз их все же прокрутили в программе Опры. И когда ведущая показала кадры, на которых Рамсфельд любезничает с Саддамом, зрители в студии громко ахнули. Средние американцы были потрясены, увидев, что дьявол в действительности является нашим дьяволом. Спасибо тебе, Опра Уинфри. Как быстро мы забыли, что именно Франция на следующий день после событий 11 сентября представила в Совет Безопасности ООН резолюцию, осуждающую террористические акты и от имени жертв, требующую справедливого наказания убийц. Жак Ширак стал первым зарубежным лидером, лично прибывшим в Америку после атак террористов, чтобы выразить соболезнования и заявить о своей поддержке. Одно из проявлений истинной дружбы состоит в том, что друг не боится указывать на твои ошибки. Вот о каком друге надо мечтать. Именно таким другом была для нас Франция до тех пор, пока мы, жадно набросившись на ложь с картофелем во фритюре «Свобода», не нагадили на своего лучшего друга. Блюдо номер 6. Ложь комбинированная, приправленная салатом-латуком. В Ираке будут воевать не одни Соединенные Штаты, а коалиция готовых помочь. Это моя самая любимая ложь, потому что всякий раз, вспомнив про нее, я не могу удержаться от смеха. Стараясь хоть как-то сохранить перед всем миром свое лицо в связи со вторжением в Ирак, Буш заявил, что не мы одни испытываем к Саддаму неприязненные чувства. Однако многие страны обладают смелостью и решимостью выступить против этой угрозы миру и справедливое устремление всей земли воплотить широкая коалиция. Совет Безопасности ООН не смог оправдать возложенную на него ответственность, поэтому нам придется действовать самим. Ну, конечно, всегда лучше поделиться ложью с друзьями. И чем их больше, тем лучше. В этом случае идти на жертвы приходится в равной степени всем. Ни одна страна не хочет посылать на смерть только своих сыновей и дочерей. Ни одна страна не хочет возлагать на своих граждан весь непомерный груз – многомиллиардных затрат на войну и последующее восстановление. Ни одна страна не хочет, чтобы ее города и штаты погрязли в долгах, стали банкротами только ради того, чтобы сместить одного негодяя-диктатора. Значит, давайте создадим коалицию, чтобы распределить груз. Отличная мысль. Вот только возникла небольшая проблема. Что-то никому не захотелось присоединиться коалиции готовых помочь. Так из кого же состоит пестрое, разношерстное сборище государств, подписавшихся под безумием Буша? Давайте посмотрим на список. Он начинается с Афганистана. Так, стоп. Афганистан? Интересно, каким именно будет его вклад? Лошади? 10 палок и один камень? Недостаточно ли у афганцев в настоящее время собственных проблем? Или они все же готовы выделить нам в помощь одного-двух полевых командиров? Я обратился в Государственный департамент с просьбой предоставить подробный перечень того, какой именно вклад внесло в войну государство Афганистан. Пока что мне никто не ответил. Следующим в списке готовых помочь идет еще один тяжеловес, Албания —